13 сентября самолетом отбыла из Пхеньяна делегация Корейской Народно-Демократической Республики во главе с председателем Президиума Верховного Народного Собрания Ким Ён Намом для участия в 17-м саммите неприсоединившихся государств, который состоится в Венесуэле. Делегацию провожали заместитель председателя Президиума Верховного Народного Собрания Ян Чинсуп, соответствующие работники и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в нашей стране Александр Мацегора.